Вечер неизменного вопроса, что он говорит. Некая мысль промелькнула в мозгу Мегре, но он тотчас забыл о ней. Он уже поднялся на третий этаж и на минуту остановился, чтобы отдышаться. На лестнице ему встретился метрдотель с подносом в руках и стремглав бежавший рассыльный с пачкой иностранных газет под мышкой. На его глазах нарядные дамы входили в кабинку лифта, вероятно, они спускались в дансинг, пить чай под музыку или танцевать. В воздухе разливались ароматы дорогих духов. «Тут все на своих местах», — мысленно сказал Мегре. «Одни на задворках, другие в гостиных и в ресторане. С одной стороны клиенты, с другой — услужающие». Мысль свою он выразил не совсем точно. Чего там? Вокруг него каждый действительно был на своем месте. Делал то, что ему полагалось делать. Было нормально, например, что богатая иностранка пьет чай, покуривает сигаретки, а потом едет на примерку к портному. Нормально, что метрдотель несет на подносе посуду, что горничная стелит постель, что лифтер нажимает кнопки подъемника. Словом, каждый, пока он здесь, занимает какое-то положение, определенное для него раз и навсегда. А вот если бы у него Мегре спросили, что он тут делает, как бы он ответил? «Стараюсь, чтобы человека засадили в тюрьму, а может быть, даже отрубили ему голову». Что за чепуха? Сумятица в мыслях, вызванная, вероятно, слишком уж кричащей, наглой роскошью, царившей вокруг, этой атмосферой дансинга. 209, 207, 205, 203. Мегре секунду помедлил и постучался. Наклонившись к двери, он услышал детский голосок, что-то произнесший по-английски, потом донесшийся издали женский голос, по-видимому, предлагавший посетителю войти. Он быстро прошел через маленькую переднюю и очутился в гостиной с тремя окнами, выходившими на Елисейские поля. Около одного из окон сидела за шитьем пожилая женщина, одетая в белый халат, как больничная сиделка. Это была Бонна Гертруда Борнс, которая в очках казалась еще суровее, чем обычно. Но Мегре интересовала совсем не она. Он внимательно посмотрел на ее питомца, мальчугана лет шести, в штанишках для гольфа и в свитере, обтягивающем его худенькую грудь. Мальчик сидел на ковре среди раскиданных вокруг игрушек, в числе которых были большой заводной пароход и автомобили, в точности имитирующие лимузины различных марок. В минуту вторжения Мегре маленький американец держал на коленях книжку с картинками и с интересом перелистывал ее. Рассеянно взглянув на посетителя, он снова склонил голову над страницей. Описывая эту сцену своей жене, Мегре передавал ее приблизительно так. Она сказала «You, we, well». Или что-то вроде этого. А я, чтобы выиграть время, быстро проговорил. «Надеюсь, я действительно нахожусь в номере, занимаемом мистером Освальдом Джоном Кларком». Она опять забормотала. «Там что-то такое похожее на предыдущую фразу». А я тем временем рассматривал мальчишку. Голова у него очень большая для шестилетнего ребенка, а волосы, как мне и говорили, рыжие, ну просто огненно-рыжие. Глаза такие же, как у Проспера Донжа, фиалкового цвета или же цвета летней сумеречной синевы. Худенькая цыплячья шейка. Он что-то сказал по-английски своей Бонне, глядя при этом на меня. А мне опять послышалось «You, we, well». Очевидно, оба они недоумевали, зачем я к ним явился и почему торчу, как пень, посреди их гостиной. А я и сам хорошенько не знал, зачем пришел. В большой китайской вазе благоухали цветы, стоившие, вероятно, не одну сотню франков. В конце концов Бонна встала. Положив свое рукоделие на кресло, она сняла телефонную трубку и что-то проговорила в нее. «Малыш, ты не понимаешь по-французски?» — спросил я мальчика. Он молчал и не сводил с меня недоверчивого взгляда. Через минуту в номер вошел служащий отеля в узеньком пиджачке. Бонна что-то спросила его. Тогда он обратился ко мне. «Она спрашивает, что вам угодно?» «Мне нужно повидать мистера Кларка». «Его нет в номере. Она говорит, что, вероятно, он внизу». «Благодарю вас». Ну вот и все. Мегре хотелось посмотреть на Тедди Кларка, и он увидел его. Затем он спустился по лестнице, думая о Проспере, запертом в одиночную камеру тюрьмы Санте. Машинально, не отдавая себе в том отчета, он из холла спустился в дансинг и, так как его кружку еще не убрали со столика, сел на свое место. Мегре устал и был сейчас в хорошо знакомом ему состоянии, походившем на дремоту, сквозь которую он замечал, однако, все, что происходит вокруг, но как-то туманно, отвлеченно, словно картину вне времени и пространства. Он увидел, что к Эллен де Ромен подошел рассыльный и что-то коротко ей сказал. Она встала и направилась к телефонной кабинке, где пробыла очень недолго. Выйдя из кабинки, она отыскала взглядом Мегре, потом вернулась к Кларку и вполголоса что-то сообщила ему, по-прежнему глядя на комиссара. В эту минуту Мегре ясно почувствовал, что сейчас случится неприятное происшествие, и понимал, что лучше всего уйти отсюда. Но все-таки остался. Если бы его спросили, почему он остался, ему трудно было бы это объяснить. Сознание профессионального долга не обязывало его остаться. Какая же необходимость засиживаться в этом дансинге, где он совсем не на месте? Право, он и сам себе не мог бы это объяснить. Разве следователь, даже не посоветовавшись с ним, с Мегре, не арестовал Проспера Донжа? Разве он, к тому же, не запретил ему, Мегре, допрашивать американца? Ведь это явно означало, он человек не вашего круга, вы не сможете его понять, предоставьте это мне. И Мегре, который был и остался плебеем до мозга костей, чувствовал враждебность ко всему окружавшему его здесь. Ну, была не была. Он остался. Он видел, что Кларк, в свою очередь, ищет его глазами, хмурит брови, потом что-то говорит своей спутнице, вероятно, просит ее посидеть пока одной за столиком, и встает с места. Только что начался новый танец. Вместо голубого по залу теперь разливался розовый свет. Лавируя между танцующими парами, американец пробрался к Мегре и встал перед ним в вызывающей позе. Для Мегре, не понимавшего по-английски ни слова, речь мистера Кларка тоже свелась к каким-то немногим звукам. Но на этот раз тон был агрессивный, и видно было, что Кларк с трудом сдерживает гнев. «Что вы говорите?» Американец разозлился еще больше. Вечером жена сказала Мегре, покачивая головой, «Признайся, что ты это сделал нарочно. Знаю я тебя, притворщика. Ты ангела из себя выведешь». Мегре не признался в злонамеренности, но глаза у него весело блестели. Да что такого он, в общем-то, сделал? Стоял перед Янки, засунув руки в карманы пиджака, и в упор смотрел на своего собеседника, словно находил это зрелище забавным. Но разве скандал произошел по его вине? Он стоял и думал о Донже, о человеке, который сидит сейчас в тюрьме, а не танцует с очаровательной мисс Эллен. Она, должно быть, почувствовала, что назревает драматический инцидент, и двинулась к ним. Но прежде чем она подошла, разъяренный мистер Кларк нанес Мегре удар в подбородок, выбросив кулак коротким, почти машинальным движением, как это делается в американских фильмах. Две дамы, угощавшиеся чаем с пирожными за соседним столиком, с криком вскочили. Танцоры остановились. Кларк же имел торжествующий вид. Он полагал, что теперь положение стало ясным, и никаких комментариев не требуется. Мегре даже не поднес руку к подбородку. Слышен был звук удара по челюсти, но лицо комиссара оставалось бесстрастным, как будто ему дали щелчок. В самом деле, хоть он и не имел никаких определенных намерений, но теперь был доволен поводом, который представил ему случай, и невольно улыбался, думая о негодующей физиономии следователя. «Господа! Господа!» — подбежал метрдотель, полагая, что пострадавший бросится на противника, и сейчас начнется драка. Мисс Эллен с одной стороны и какой-то танцор с другой подхватили под руки мистера Кларка, пытаясь угомонить его, но он все что-то кричал по-английски. «Что он говорит?» — спокойно спросил Мегре. «Это неважно». «Господа, прошу вас, убедительно прошу». А Кларк все не умолкал. «Что он говорит?» И тут, ко всеобщему удивлению, Мегре достал из кармана какие-то блестящие предметы и принялся небрежно ими играть. Хорошенькие дамочки с изумлением и страхом смотрели на пресловутые наручники, о которых они только слышали, но которых никогда не видели. Мегре сказал метрдотелю: «Переведите, пожалуйста. Скажите этому господину, что я вынужден арестовать его за нанесение оскорбления представителю закона при исполнении им служебных обязанностей. Скажите еще, что если он не склонен последовать за мной добровольно, я, к сожалению, должен буду надеть на него наручники». Кларк и глазом не моргнул, не произнес ни слова, оттолкнул мисс Эллен, которая хотела было идти вместе с ним, и попыталась взять его под руку. Не спросив в гардеробе ни своего пальто, ни шляпы, он двинулся вслед за комиссаром. И когда они проходили через холл в сопровождении кучки любопытных, директор, увидев это шествие из своего кабинета, в ужасе всплеснул руками. «Такси! Во дворец правосудия!» Было уже темно. Они поднимались и спускались по лестницам, шли по бесконечным коридорам и, наконец, остановились у двери кабинета господина Бонно. Мегре принял тогда смиренный и сокрушенный вид. Хорошо знакомый госпоже Мегре и приводивший ее в негодование. «Весьма огорчен, господин следователь, но я вынужден был, к великому моему сожалению, арестовать мистера Кларка, находящегося здесь». Следователь не мог угадать правды. Он предположил, что Мегре заподозрил американца в убийстве жены и ночного швейцара отеля «Мажестик». «Позвольте, позвольте! На основании какого ордера вы разрешили себе...» В ответ послышались возмущения Кларка, а Мегре, не понимающему в этой тираде ни слова, слышалось только какое-то кваканье. «Что он говорит?» Бедняга-следователь, нахмурив брови и сморщив лоб, тщетно пытался при своих слабых познаниях в английском языке уловить какой-то смысл произносимых фраз. Он что-то сказал в свою очередь и послал секретаря за другим секретарем, зачастую служившим переводчиком. «Что он говорит?» — бормотал время от времени Мегре. И Кларк, которого эти слова приводили в бешенство, сжимая кулаки, передразнивал его. «Что он говорит?» «Что он говорит?» Засим следовала новая тирада на английском языке. В дверь прошмыгнул переводчик, низенький лысый человек, на лице которого было написано «обезоруживающее смирение». «Он говорит, что является гражданином Соединенных Штатов и не потерпит, чтобы полицейские...» По тону мистера Кларка можно было предположить, что он питает глубочайшее презрение к полиции. «Чтобы полицейские постоянно ходили за ним по пятам. Он утверждает, что за ним повсюду следует ваш инспектор». «Это верно, господин комиссар?» «Должно быть верно, господин следователь». «Он утверждает, что другой инспектор ходит за мисс Эллен». «Вполне возможно». «А вы, в отсутствие мистера Кларка, вторглись в занимаемый им номер». Я вежливо постучался и самым вежливым образом спросил у почтенной особы, находившейся там, могу ли я увидеть мистера Кларка, после чего я спустился вниз, в Дансинг, выпить кружку пива, и тогда вышеуказанному мистеру Кларку заблагорассудилось вдруг ударить меня кулаком в подбородок. Господин Бонно был удручен. И без того дело являлось достаточно сложным. До сих пор удавалось избежать внимания прессы, но после стычки в Дансинге журналисты, несомненно, начнут штурмовать дворец правосудия и криминальную полицию. «Не понимаю, господин комиссар, отчего могло случиться, что такой опытный человек, как вы, у которого за плечами 25 лет службы...» Следователь едва не вспылил, так как Мегре, вместо того, чтобы слушать его, играл какой-то бумажкой, достав ее из кармана. Это было письмо, написанное на голубоватой бумаге. «Мистер Кларк, конечно, вышел за пределы дозволенного, но, тем не менее, и вы не проявили тактичности, которой можно было бы ожидать от вас при данных обстоятельствах». «Есть!» Мегре пришлось отвернуться, чтобы не выдать свою радость. Кларка действительно словно загипнотизировал клочок голубоватой бумаги. Американец подошел, протянул руку. «Плиз!» Мегре как будто удивился, но отдал американцу листок, который держал в руке. Следователь, все менее понимавший, что происходит, заподозрил, однако, какую-то стратегическую хитрость со стороны комиссара. Наконец Кларк подошел к переводчику и, показывая ему письмо, заговорил нетерпеливо и быстро. «Что он говорит?» «Он заявляет, что узнал почерк своей жены и спрашивает, каким образом у вас оказалось ее письмо». «В чем тут дело, господин Мегре?» — суровым тоном спросил следователь. «Прошу извинить, господин следователь, это документ, который мне сегодня вручили. Я хотел сообщить вам его содержание и приложить это письмо к материалам следствия. Весьма сожалею, что мистер Кларк завладел им раньше, чем...» А Кларк что-то бормотал, обращаясь к переводчику. «Что он говорит?» — спросил следователь, словно заразившись этим вопросом. «Он просит меня перевести это письмо». И заявляет также, что раз кто-то позволил себе рыться в вещах его жены, он принесет жалобу в свое посольство, и что... Переведите. Тогда Мегре, чувствуя, как у него напряжены нервы, принялся набивать табаком свою трубку, потом подошел к окну, за которым во влажном сумраке, словно звезды, мерцали газовые фонари, окруженные радужным ореолом. Несчастный переводчик, у которого даже лысина покрылась испариной, принялся переводить письмо Мими к ее подруге Жижи. И, замирая от испуга, каждую секунду спрашивал себя, хватит ли у него храбрости читать дальше. Следователь подошел к нему и стал читать через его плечо, но Кларк чрезвычайно решительным жестом отстранил его, пробормотав. «Плиз». Казалось, он стережет свое добро, боится, что у него отберут письмо, попытаются уничтожить его или будут пропускать фразы при переводе. Он указывал на некоторые слова пальцем, требовал точнейшего их перевода. Потерпев неудачу, следователь присоединился к Мегре, который, сделанным безразличием, курил у окна. «Вы это нарочно сделали, господин комиссар? Как же я мог предвидеть, что мистер Кларк даст мне кулаком по физиономии?» «Это письмо все объясняет». С откровеннейшим цинизмом. Переводчик и Кларк стояли, склонившись над столом, на который лампа под зеленым абажуром отбрасывала неширокий круг света. Наконец Кларк выпрямился и, ударив кулаком по столу, буркнул что-то вроде «проклятие». Затем он повел себя совсем иначе, чем можно было ожидать от него. Он не бушевал, он ни на кого не смотрел. Черты его лица стали жесткими, взгляд неподвижным. Он долго стоял, не шевелясь, а бедняга-переводчик, казалось, готов был рассыпаться перед ним в извинениях. Затем американец обернулся, увидел стоявший в углу стул и, подойдя к нему, сел. Словом, вел себя спокойно и просто, но в самой этой простоте было что-то трагическое. Мегре, издали наблюдавший за ним, заметил, что у него над верхней губой выступили капельки пота. В эту минуту Кларк немного напоминал боксера, который получил сокрушительный удар, но в силу инерции еще держится на ногах и безотчетно ищет, за что ухватиться, прежде чем рухнуть всем своим обмякшим телом. В кабинете стояла глубокая тишина. Слышно было, как в соседней комнате стрекочет пишущая машинка. Кларк все не шевелился. Он сидел в своем углу и, упершись локтями в колени, уткнув подбородок в ладони, пристально смотрел на квадратные носки своих ботинок. Долго царило томительное молчание. Потом он глухо проворчал. «Вэл...» Мегре шепотом спросил переводчика. «Что он говорит?» «Он говорит так-так». Для приличия следователь делал вид, что перебирает бумаги. Дым от трубки Мегре медленно расплывался в воздухе и как будто вытягивался в сторону лампы, единственного источника света. «Вэл...» Несомненно, американец мыслями был далеко. Бог весть, куда они привели его. Наконец он зашевелился. Каждый задавался вопросом, что Кларк сейчас сделает. Он вытащил из кармана массивный золотой портсигар, открыл его, достал сигарету. Потом портсигар, сухо щелкнув, закрылся. Американец повернулся к переводчику. «Плиз». Ему понадобились спички. Переводчик не курил. Коробку спичек протянул комиссар. Кларк, беря ее, поднял голову и посмотрел на Мегре долгим многозначительным взглядом. Наконец, американец выпрямился и встал. Должно быть, он чувствовал себя опустошенным. Он даже немного пошатывался. Но он был спокоен, черты лица вновь стали неподвижны. Прежде всего он задал вопрос. Следователь посмотрел на Мегре, словно выжидал, какой ответ он даст. Мистер Кларк спрашивает, можно ли ему оставить это письмо у себя. «Лучше будет, если письмо сначала сфотографируют. Это можно сделать за несколько минут. Надо только его отнести наверх в отдел криминалистики». Кларку перевели. Он, по-видимому, понял и, подчинившись, протянул письмо секретарю, который и унес документ. Затем американец снова заговорил. Слушателям ужасно досадно было, что они ничего не понимают. Короткие диалоги казались бесконечными. И Мегре все время хотелось спросить, что он говорит. Говорит, что прежде всего ему надо посоветоваться со своим солиситором, так как открытие, которое мистер Кларк сегодня сделал, для него полная неожиданность, и оно все меняет. Почему в эту минуту Мегре почувствовал волнение? Этот рослый и сильный малый, который 3 дня тому назад катался на карусели в обществе мисс Эллен и только что танцевал с нею танго в лучах голубоватого света, получил сейчас удар куда болезненнее, чем тот, которым он угостил комиссара. Однако же, как и Мегре, он лишь едва покачнулся.